Это я тебя предложил. Стар я для такого маршрута. Кроме того, я открыл киноварь, а ты ничего еще не открыл. Ты у нас Менделеев. Я Семен Капков, а посему планы Будды одно, мои планы другое. Деньги все-таки выданы на разведку. Никто меня не осудит. Понимаешь, есть желание ставить след. Карта, съемка – это не то. Придет другой съемщик и все перекроит. Твое место в графе «История». Месторождение – прочная штучка. Может, оно и вправду сейчас ни к чему. Но ведь время придет. Моих ребят, кстати, интересует, что мы такое открыли. Обязан пойти навстречу. А золото? Я пишу дополнительный отчет по острову. Сам предложил Будде. Зачем? Я всегда считал, что остров этот – отложение древнего устья реки. Тогда эта идея была без надобности. Сейчас нужна. Ух ты! Смыкаемся, значит, с мировой геологией. В люди выходим. Мы всегда были в людях. Семен Капков застегнул наглухо ворот ковбойки, подошел к стеллажам с образцами. «Тебе, Серега, нужны точные кадры для такого маршрута. Без кадров ты голый нуль. Как нарисуешь свой вариант маршрута, зайди ко мне». Капков потрогал один образец, другой, и, сгорбившись, быстро вышел. «Я и сам все чудесно знаю про кадры», — думал Баклаков, оставшись один. «Куценко? Допустим, он. За шлихи я уже спокоен. Но будет ли мне подчиняться адъютант самого Будды? Адъютанты самолюбивы», — так утверждает Монголов. «Гурин? Головы у него не отнять. А личные взаимоотношения? С Гуриным никогда и ничто не ясно. Предстоит мужской разговор. Седой? Этот без вопросов. Сил у него не очень много, пожалуй, но самолюбие через край. Седого надо затребовать от Монголова. Личности есть, но нет коллектива. А для коллектива надо взять газорезчика Вальку Корзубина. Водку по утрам не пьет, жизнь понимает. В тундре первый раз, значит, все его будут учить. Друг другу меньше придираться будут. Баклаков взял обзорную карту территории и заштриховал обследованные участки. Заштриховал Лосиную, вотчину Жоры Опрятина. Обвел контуром район Китунгского Нагорья, где побывал Капков. Два варианта маршрута со всей очевидностью лежали на карте. Указаны Чинковым по пределам земель управления. Выполнить его в течение сезона одной партии невозможно. Второй маршрут был очевиден. Получался вытянутый косой овал, какая-то однобокая груша. За пределами груши лежали маршруты Капкова, и совсем на востоке звездочкой торчало месторождение Огненное. Если бы Капков взялся сделать несколько радиальных маршрутов по Китунгскому Нагорью, то, в принципе, задание Чинкова можно считать выполненным. Жора Опрятин протянет маршрут на юг, сомкнет съемку. Жоре это нетрудно. Опираясь на плечи друзей, он поднялся наверх к кабинету Жоры Опрятина. Там был один Гурин. «Чинков предложил нам обобщающий кольцевой маршрут», – без предисловия начал Баклаков. «Составь маршрутную карту. Я займусь текстом проекта и сметой. Проект нужен через неделю». «Старик», – насмешливо ответил Гурин. «Я ведь еще не дал согласия участвовать в твоем харакири». «Объясняйся с Буддой или иди к черту», – сказал Баклаков. Ему не хотелось словесной игры. Он не терпел пижонского обращения «старик». «Старик!» – все так же насмешливо продолжал Гурин, поглядывая поверх очков. Но я ведь не отказываюсь.